В 1891 году приступили к сооружению Великой Сибирской железной дороги, имевшей огромное народно-хозяйственное и общегосударственное значение. Общая длина железнодорожных линий в 1905 году составляла 64 тысячи километров. Общую картину предреволюционного экономического подъема представляет следующая таблица. Воловой сбор хлеба миллиардов пудов. 1899 год 3,7. 1913 год 5,4. Увеличение в процентах 46. Экспорт хлебных продуктов миллионов пудов. 1899 год 352. 13 год 648. Увеличение в процентах 84. Экспорт всех товаров миллионов рублей. 1899 год 627. 13 1520. Увеличение в процентах 142. Добыча каменного угля миллионов пудов. 1899 год 853, 13 год 2214. Увеличение в процентах 147. Грузооборот железных дорог миллиардов пудов. 1899 3503, 1913 год 6882, увеличение в процентах 96. Баланс акционерных коммерческих банков в миллионах рублей. 1899 год 1380, 1913 год 5769. Увеличение в процентах 318%. Все эти цифры, весь этот рост промышленный, земледельческий, торговый, все это благосостояние, точнее сказать, богатство державы находили свое выражение в конечном счете во внешнем виде земли, страны, ее сел и городов, ее архитектуры, парков, прудов, всего-всего, от вышитого полотенца до конской сбруи, от национальной одежды до резных наличников, от шелковых ярких рубах до кокошников, расшитых жемчугом, хотя бы и речным, более тысячи белоснежных и златокупольных монастырей украшали российскую землю, а также и сотни тысяч храмов, колоколен, сахарно посверкивающих среди ярко-зеленых, незагаженных тогда еще травопольных лугов и волнующихся желтеющих нив. Демьян бедный увидел лишь пожарного на каланче да протопопа в соборе. Но почему же он не увидел самого собора, украшавшего город? Великий норвежский писатель, посетивший Россию и написавший о ней книгу «В сказочной стране», был добрее, а главное, объективнее поэта-паскудника отечественного производства. Вот как пишет о нашей Москве норвежский писатель. Я побывал в 4 из 5 частей света. Конечно, я путешествовал по ним немного, а в Австралии я и совсем не бывал. Но можно все-таки сказать, что мне приходилось ступать на почву всевозможных стран света. И я повидал кое-что. Но чего-либо подобного Москве я никогда не видел. Я видел прекрасные города. Громадное впечатление произвели на меня Прага и Будапешт, но Москва – это нечто сказочное. В Москве около 450 церквей и часовен. и когда начинают звонить все колокола, то воздух дрожит от множества звуков в этом городе с миллионным населением. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на Земле может существовать подобный город. Все кругом пестреет красными и золоченными куполами и шпицами. Перед этой массой золота в соединении с ярким голубым цветом бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал. Мы стоим у памятника Александру II и, облокотившись о перила, не отрываем взора от картины, которая раскинулась перед нами. Здесь не до разговора, но глаза наши делаются влажными. Спросим, забегая вперед, почему же не увлажнились глаза у злоумышленных разрушителей Москвы, у взрывателей и нескольких монастырей в самом Кремле, Чудова, Вознесенского и памятника Александру II, памятника, на перила которого опирался кнут Гамсун, и Красных ворот, и Сухаревой башни, и Страстного монастыря, и храма Христа Спасителя, и еще более 400 старинных и прекрасных московских храмов. Скоп у питейной лавки, мещанки, мечущиеся в ситцевом ряду или лающиеся на рынке торговки, остались, а красота была уничтожена. Не одна Москва была прекрасна в России. Россия вся из конца в конец была прекрасна. Вот описание Нижнего Новгорода, увиденного впервые глазами заволжского мастерового человека, приблизительно в то же время, когда у Демьяна Бедного пожарник ходит на цепи, как прикованный зверь, да пьяный скоп шумит у питейной лавки. Страничка из книги Мельникова-Печерского «В лесах». Ровно тянул его к себе невидимыми руками этот шумный и многолюдный город-красавец, величаво раскинувшийся по высокому нагорному берегу Волги. Город блистал редкой красотой. Его вид поразил бы и не такого лесника-домоседа, как токарь по дереву, Алексей. На ту пору в воздухе стояла тишь невозмутимая, и могучая река зерцалом лежала в широком лоне своем. Над этой широкой водной равниной великанами встают и торжественно сияют высокие горы, крытые густолиственными садами. Ярко-зеленым дерном выровненных откосов и белокаменными стенами древнего Кремля, что смелыми уступами слетает с кручи до самого речного берега. Слегка тронутые солнцем громады домов, церкви и башни гордо смотрят с высоты на тысячи разнообразных судов от крохотного ботика до полуверстовых коноводок и барж, густо столпившихся у городских пристаней и по всему Плесу. Огнем горят золоченные церковные главы, кресты, зеркальные стекла дворцов и длинного ряда высоких домов, что струной вытянулись по венцу горы. Под ними из темной листвы набережных садов сверкают красноватые, битые дорожки, прихотливо сбегающие вниз по утесам. И над всей этой красотой высоко, глубокой лазури царем поднимается утреннее солнце. Ударили в соборный колокол. Густой малиновый гул его разлился по необъятному пространству. Еще удар, еще. И разом на все лады из строя зазвонились 50 городских колоколен. В окольных селах Нагорных и Заволжских дружно подхватили соборный благовест, язычный гул понесся по высоким горам, по крутым откосам, по съездам, по широкой водной равнине, по неоглядной пойме лугового берега. На набережной, вплотную усеянной народом, на лодках и на баржах, все сняли шапки и крестились широким крестом, взирая на венчавшую чудные горы соборную церковь. Паром причалил.